Глава 20. Капотня, закрытый плавильный завод, Иван Владимирович Моров. Коршун замер перед временным ограждением, установленным полицией у въезда на территорию завода. И я выключил двигатель. Сидящая рядом со мной Антонина Владиславовна отстегнула ремень безопасности, но выходить явно не спешила. Поджав губы, она некоторое время собиралась с духом, но, наконец, заговорила. «Можно я здесь подожду?» — спросила она. Я взглянул на Жданову и улыбнулся. «Конечно, Антонина Владиславовна». Уточнять, почему она решила остаться, я не собирался. Во-первых, она из другого округа, и делать ей тут нечего без приказа сверху. Во-вторых, смотреть на жертв кровавого культа мало кому доставляет удовольствие. А у Ждановой выходной, и девушка уже настроилась провести его более интересно, когда меня вызвали на место преступления. Так что, оставив ключи внутри, сам я пригнулся перед заграждением и, поднырнув под ним, направился в сторону группы полицейских, курящих у входа в одно из старых зданий. Один из сотрудников заметил мое приближение и быстро сходил внутрь. А пока я шел к дверному проему, наружу уже выбралась Варвара Константиновна. Легостаева смотрела на меня хмуро, но все же выдавила из себя улыбку. — Спасибо, что так быстро отозвались, Иван Владимирович, — произнесла некромантка, бросив взгляд на припаркованный перед ограждением коршун. — Надеюсь, я не отвлекла вас от чего-то действительно важного. — Добрый день, — ответил я, сопроводив слова кивком. — Показывайте, что тут у вас, Варвара Константиновна. Что конкретно ей не понравилось, я выяснять не стал. То ли тот факт, что я приехал не один, то ли то, что без меня ей не достичь понимания, что же случилось здесь на самом деле. Наверняка ведь пыталась разобраться самостоятельно до моего прибытия, но все оказалось тщетно. Здешний завод очень давно пустовал. Оборудование вывезено и распродано. Территория закрыта, сами здания планировались под снос уже через месяц. Рот Нечепуренко недавно выиграл городской тендер на демонтаж и последующую реорганизацию земли. По плану, который мне показала Антонина Владиславовна, пока мы ехали на место, здесь должны высадить небольшой лес. Учитывая откровенно вредоносную экологию района, решение могло бы показаться спорным. Однако Нечепуренко профилировались как раз на возведение зеленых насаждений, и свои магические способности развивали именно в этом ключе. Там, где у других посадки гарантированно зачахнут, эта семья сможет устроить настоящий райский уголок посреди пустыни. Так что место для проведения ритуала культ выбрал неспроста. До недавних пор здесь вряд ли даже сторож имелся. Пустые каменные коробки были никому не нужны на протяжении десятилетий, а значит, и свидетелей лишних не будет. Внутри помещения запах магии крови оставался очень силен. С первого взгляда я оценил насыщенность магического фона. Если здесь произошло массовое жертвоприношение, у Москвы будут крупные проблемы. Судя по количеству загрязнения, на этом заводе кто-то вполне мог развить свой резерв с одного узла до всех семи. А ведь мы даже не добрались до алтарной комнаты, где насыщенность будет еще выше. «Много жертв?» — спросил я, пока мы с некроманткой шли по пустому залу. «Пока нашли останки, предположительно, 200 человек», — ответила Легостаева. «В основном старые. Место тихое, здесь вполне можно было годами тайно резать людей. Это лучше, чем одномоментное жертвоприношение огромного числа людей. Насыщенность магии и крови такая, что даже меня пробирает. Но если убивали не сразу, а с каким-то интервалом, то и выгоды от таких обрядов много быть не может». «Алтарь трогать не стали», — предупредила Варвара Константиновна перед тем, как мы вошли во второй зал. Почерневшая от пролитой крови небольшая бетонная плита размещалась в дальнем углу. Все остальное пространство занимали бочки, часть из которых была вскрыта. Заглядывать в них не имело смысла, и так было видно, что внутри хранятся останки жертв. По всему помещению стояли пометки криминалистов. До моего прибытия здесь уже успели плотно поработать с уликами. Хотя, разумеется, вряд ли что-то действительно толковое умудрились найти. Я прошел к алтарю и остановился в шаге от него. Концентратор был совершенно пуст. Его выкачали до дна. Значит, уже не собирались возвращаться. Узнали, что скоро здесь станет слишком много посторонних, и свернули проведение обрядов, максимально подчистив за собой. Теперь это просто грязный бетон, совершенно ничего собой не представляющий. «Алтарь для нас абсолютно бесполезен», — сообщил я, глядя на плиту. «Культ покинул это место и возвращаться определенно не планирует. Магический фон перенасыщен магией крови, но с учетом числа жертв это неудивительно». «Это все, что вы можете сказать?» — несколько недовольным тоном уточнила некромантка. «Вам следует поднять архив по пропавшим и делам службы имперской безопасности за несколько лет», — сказал я. «Подобные точки, где культ может сидеть годами, в Москве не редкость. Если бы не тендер на снос, маги крови до сих пор бы здесь сидели. А так узнали про Нечепуренко и выигранный ими тендер, выкачали силу, опустошили алтарь и ушли. Следов присутствия конкретных людей ведь не обнаружено. Нет». Я еще раз осмотрел помещение магическим взором. Найти что-то конкретное не надеялся. Очевидно, что кровавый культ умеет заметать следы. Однако можно попытаться определить первую жертву. Не по личности, разумеется, а по времени, как давно она была убита. Хоть какие-то рамки для поиска. «Дайте мне 5 минут», — произнес я, прикрывая глаза. Вычленить среди общего запаха самые старые нотки — задача не из легких. Здесь одним магическим взором не обойтись. Благо, у меня в резерве скопилось достаточно магии, чтобы справиться с задачей. Сила потекла с моих пальцев, убирая самые свежие потоки. Насыщенность постепенно сходила на нет. Зная период рассеивания следов магии крови, можно вычленить самый старый. О том, чтобы чистить магический фон, здесь никто и не думал, ведь для этого нужно обладать магическим взором. Слой за слоем я фильтровал витающие в воздухе потоки. Наконец осталась только одна нить, с которой все и началось. «Первая жертвоприношение случилось около 7 лет назад», — объявил я, открывая глаза. «Периодичность проведения последующих обрядов примерно 3 раза в месяц». Варвара Константиновна, стоящая рядом и внимательно следившая за моим лицом, хмыкнула. «Придется поднимать весьма старые архивы», — заметила она. «Если бы культ здесь убил сразу всех, источник получения такого количества людей было бы несложно отследить. Но 7 лет, больше 200 людей, слишком много информации придется переработать, чтобы вычислить все случаи». Я кивнул, не споря с очевидным. Радует, что некромантка это понимает. Но, к счастью, это не моя задача. Так что пусть служба имперской безопасности делает свою работу. Им за это, в конце концов, из казны жалования платят. «По-другому маги крови и не действуют. Они же не дураки, чтобы подставляться», — произнес я. «Заметить пропажу большого количества людей просто. А если их брать мелкими группами или вовсе поодиночке, то никто ничего и не заподозрит. Впрочем, место здесь специфическое. Вполне может статься, что культ брал рабочих с местных производств. Если они были нелегалами, то и следов в документах не осталось. И о пропаже никто не сообщал. Опять же, основная часть жилых домов целиком сдается. Я уверен, что большинство арендодателей ведут свои дела без оформления каких-либо бумаг, что тоже создаст проблемы с идентификацией жертв. Но с чего-то надо начинать». Некромантка печально вздохнула. «Кажется, осознание того факта, что я не назову ей прямо сейчас, куда следует рыть, ее разочаровало. Но меня это не волновало. Удовлетворять запросы лично Варвары Константиновны в мои обязанности не входит». «Может быть, еще чем-то помочь сможете, Иван Владимирович?» — спросила она. «Нет, здесь я сделал все, что мог», — покачал головой я. «Хотя есть, конечно, у меня предположение». Легостаева тут же напряглась, словно готовый к прыжку зверь. Глаза некромантки загорелись, пальцы сжались. «Слушаю», — произнесла она. «Очевидно, что сейчас, когда губернатор Москвы затевает перестройку столицы, будет всплывать все больше подобных мест», — заговорил я, глядя на собеседницу. Однако давайте сразу определимся, Варвара Константиновна. Кровавый культ, благодаря действиям Моровых, был практически уничтожен. Все оставшиеся записи, которые были когда-либо найдены, моя семья передала в службу имперской безопасности. Но стоило деду покинуть свою должность, и вот мы находим место вроде этого. Для убедительности я провел рукой, указывая на зал. Хотите сказать, что как только Моровы перестали защищать Российскую империю, так кровавый культ поднял голову? — уловила мой посыл Легостаева. Я хочу сказать, что кто-то в службе имперской безопасности передал знания постороннему вместо того, чтобы сохранить их в секрете, — пояснил я. Вдумайтесь, Варвара Константиновна, жертвоприношение одного человека с периодичностью в неделю — это, по сути, не расширение магического резерва, а разовое и очень короткое усиление своей мощи. Для чего оно могло понадобиться? Несколько секунд Легостаева раздумывала над моими словами. Выходит, тот, кто делал это все, нуждался в усилении только в определенные моменты. Это чародей, которому 3 раза в месяц нужно больше силы, чем у него имеется, — подвела итог некроманка. «Именно, Варвара Константиновна, именно», — подтвердил я. «Полагаю, хотя бы знание всех одаренных в стране у службы имперской безопасности имеется?» «Да, разумеется», — кивнула она. «Значит, нам нужен человек, который имел связь со службой имперской безопасности 7 лет назад, а затем ему требовалось разовое и незначительное усиление своих способностей», — продолжил я свою логическую цепочку. «Обратите внимание еще на один факт. Раз отсюда его спугнули, он будет вынужден срочно найти новое место, чтобы не прерывать процесс. На протяжении 7 лет он выполнял определенные действия. Вряд ли необходимость в них у этого маньяка исчезла, или он уже нашел замену этому заводу». «Погодите, Иван Владимирович», — Варвара Константиновна жестом попросила меня остановиться, поправляя очки на носу. «Выходит, что культист здесь уничтожил свой алтарь, а в Химках заряжал новый. Это вы хотите сказать? Ну, если действительно считать, что эти дела связаны, то получается именно так», — подтвердил я. Несколько секунд Легостаева молчала. «Я понимал, что некроманке надо это переварить. Если я прав, то в столице орудует настоящий культ, у которого есть глава, есть последователи и, вероятно, имеются далеко не благие намерения. И служба имперской безопасности, к которой относятся и Легостаевы, до сих пор об этом не догадывалась. Почему я думаю про последователей? Потому что, как действовали здесь и в Химках, работа профессионала. А вот те идиоты, которые меня похитили, вели себя как дилетанты, подражатели. Они не способны на такую работу. А источник знаний о магии крови у всех них должен быть один — архив службы имперской безопасности». «Но ваше похищение не связано с этими 2 делами», — произнесла некромантка. «А учитывая, что вы всех там уничтожили, спросить нам не у кого». «На самом деле там все было так топорно сделано, что я подозреваю новичков», — пожал плечами я. «Хотя установить личности вы ведь могли, уже столько времени прошло». Не дожидаясь ответа, я пошел к выходу. Терпеть вонь магии крови дольше необходимого не хотелось. С секундной задержкой за моей спиной застучали каблуки собеседницы. «Мы и установили, Иван Владимирович», — нагнав меня, произнесла Легостаева. «Люди в плащах — бывшие беспризорники, вышедшие в разные годы из разных приютов. Вооруженные люди — наемники». «Официальные наемники», — уточнил я важный момент. «У них есть представительство». «Если это было бы так, то достаточно было бы навестить контору и потребовать выдать заказчика работы, чтобы определить виновного в устроении жертвоприношения. Если наемники желают работать на территории Российской империи, они будут обязаны выдать нанимателя, иначе их же виновными и назначат, а это казнь и конфискация имущества. К людям, обладающим умениями профессиональных убийц, военным, магам и прочим, прошедшим специальную подготовку, требования у законодательства куда строже. потому как там, где один условный Вася может максимум пырнуть собутыльника по пьяной лавочке, подготовленный военный может устроить теракт с сотнями жертв. Тем более, если он одаренный. «Нет, эти из черного рынка», — покачала головой Варвара Константиновна. «Никакой отчетности, оплата наличными. И только вперед. Ни имен заказчика не спрашивают, ничего. Полная конфиденциальность». «Какой бардак в этом мире творится», — произнес я, выходя на свежий воздух. Группа полицейских заметила нас и вернулась обратно в здание, завершать свою работу. Варвара Константиновна подожгла сигарету и, глядя на мое недовольное лицо, выдохнула дым в сторону. Отвратительная у нее привычка. На месте главы рода Легостеевых я бы заставил внучку бросить. Это ведь скажется на ее потомстве, а, следовательно, и на всей фамилии. Ничему людей история не учит. «Другого мира у нас нет», — прокомментировала мои слова некроманка и тут же сменила тему. «Иван Владимирович, глава нашего рода приглашает вас для беседы по поводу моего ученичества». Я взглянул на собеседницу и хмыкнул. «Боюсь, на сегодня у меня уже есть планы», — ответил я. «Они связаны с девушкой, которая ждет вас в машине», — приподняв бровь, уточнила Легостаева. Я молча посмотрел на нее равнодушным взглядом. Не помню, чтобы мы оказались настолько близки, чтобы я делился с ней своей личной жизнью. Переход грани допустимого меня не задел, но определенно воздвиг барьер между нами. Право лезть в мои дела у Легостаевых не имелось, и предоставлять его я не собирался. «Простите, это было бестактно», — тут же пошла на попятный Варвара Константиновна. «Леонид Викторович очень настаивает, чтобы вы приняли его приглашение. Уж поверьте, он оценил ваши способности по достоинству. Вы не представляете, от чего отказываетесь». «И от чего же?» На мгновение Легостаева растерялась. Кажется, она вообще не представляла, что кто-то может задать ей подобный вопрос. Но раз уж она имела наглость влезть со своими комментариями относительно моей личной жизни, я не стану этого спускать. «Иван Владимирович, мой род достаточно богат», — начала была некромантка, но я ее прервал. «Я знаю, что Легостаевы богаты. Поэтому вы платите мне 150 000 рублей за каждое мое действие», — кивнул я. «Но что, кроме денег, Легостаевы могут мне дать? Свои связи? Давайте будем откровенны, известность с моей информированностью о магии я и сам заработаю. Деньги? У меня их уже достаточно. И ваша семья будет и дальше платить мне, как минимум до тех пор, пока не отыщется пропавший архив». Она нахмурила брови, демонстрируя недовольство нашим диалогом, но все же предприняла еще одну попытку. «Дед говорил, что, возможно, вами заинтересуется государь», — почти шепотом произнесла Варвара Константиновна. «А вот теперь понятно, в чем задумка Легостаева. Одно дело, когда сам император призывает меня на личную аудиенцию, и совсем другое, когда меня приведет Леонид Викторович. В первом случае я сам по себе, насколько это можно сказать о дворянине, а во втором — я человек Легостаевых. Нюансы, такие нюансы». «Рано или поздно это произойдет», — кивнул я с легкой улыбкой. «Но скажите, пожалуйста, если Леонид Викторович считает, что я способен вызвать интерес императора, зачем мне в этом уравнении Легостаевы? Я и так привлеку внимание и добьюсь приглашения на аудиенцию с государем сам. Зачем мне ваша помощь в этом вопросе?» Некромантка замерла, не донеся мундштук до губ. Кажется, такая постановка вопроса ей и в голову не приходила. «Как же? Кто может в своем уме отказываться от поддержки такого рода, как Легостаевы? Признаться, сегодня этот род меня сильно разочаровал. Я был о них лучшего мнения». «Давайте будем откровенны, Варвара Константиновна», — произнес я, оглянувшись в сторону Коршина. «Кроме денег и вызовов на подобные места преступления, у Моровых или Гостаевых нет пересекающихся интересов. Ваш глава рода, разумеется, достоин всяческого уважения, да и вы сами, Варвара Константиновна, весьма приятная компания. Но вы хотите, чтобы последний Моров стал вашим человеком? Вы хотите подмять меня под себя и лишить самостоятельности. А я не из тех, кто позволяет с собой так обращаться». «Но вы же согласились с нами работать», — попыталась возразить некромантка. «Мы вам платим, и поэтому вы думаете, что вправе распоряжаться мной, как вам заблагорассудится?» — хмыкнул я в ответ. «Вы думаете, что купили меня?» Судя по паузе, которая установилась на несколько секунд, я был прав. «У нас с вами, Варвара Константиновна, есть контракт», — произнес я. «Я буду его исполнять так, как заключить его было в моих интересах. Но это не значит, что я принадлежу Легостаевым. И, честно признаться, мне даже как-то неловко от того, что приходится это объяснять представительнице рода, который служил императору не меньше, чем сами Моровы. Мы с вами делаем одно дело. Вы мне платите за помощь, облегчая нагрузку на казну Российской империи. Но это не делает меня вашим человеком. Нас связывают исключительно рабочие отношения. И если Легостаевы продолжат пытаться надавить, я просто разорву наш договор. И поверьте, кто от этого больше потеряет, я скажу вам наперед. Ваш дед вхож к императору. Интересно будет посмотреть, как Леонид Викторович оправдается перед государем за то, что упустил ценного специалиста, который за пару дней смог выжать больше информации, чем весь ваш славный род вместе взятый». Некромантка нахмурилась и выдернула окурок из мундштука. Ей уже не удавалось скрыть свое недовольство тем, куда свернул разговор. Впрочем, неудивительно. Вряд ли она вообще когда-либо получала отказы от окружающих. Маги смерти действуют исключительно в интересах Российской империи. Всех прочих умерщвляют. И тот факт, что Легостаевых внезапно стали привлекать к делам кровавого культа, говорит о том, что дела в стране совсем плохи. Неважно, по какой причине так вышло, однако это государь нуждается в услугах Легостаевых, а значит, они могут не только повысить свой авторитет среди благородного общества, но и диктовать окружающим свои условия. Вот только мне-то что с этого? Я за Леонида Викторовича и его семейство таскать каштаны из огня не нанимался. «Мне кажется, наш диалог свернул куда-то не туда», — произнесла Варвара Константиновна. «Прошу не держать на меня за это обиду, Иван Владимирович. Я не хотела вас оскорбить». «Я нисколько ни на вас лично, ни на ваш род не обижаюсь», — ответил я с вежливой улыбкой. «Мы прояснили важный друг для друга вопрос, и надеюсь, что это устранит возможное недопонимание с обеих сторон. Мы работаем вместе по кровавому культу и темной магии, но этим наши отношения ограничиваются». Некромантка рассеянно кивнула. Ей хватило ума понять, что давить дальше бессмысленно. И не пошла на конфликт, а решила его сгладить. Похвально. Ведь раскрываемость преступлений с применением запрещенных искусств сейчас напрямую зависит от того, договорятся Легостаевы со мной или нет. Своих-то специалистов в этом вопросе у них нет. Но при этом, что самое смешное, я только консультант, и спрашивать государь станет не с меня, а с Легостаевых. «Что там насчет беспризорников, которые меня похищали?» — сменив тему, спросил я. «Вы сказали, что все они выпускники разных приютов. Но что-то же общее между ними быть должно?» «Пока никаких связей установить не удалось», — ответила Легостаева. «Складывается впечатление, что они даже не знакомы были между собой, пока не оказались на том заводе. Мы не исключаем варианта, что они ранее вообще не встречались друг с другом, а на месте собрались по приказу общего куратора, который заранее вырастил себе последователей», — кивнул я. «Что же? Это и в самом деле напоминает классический культ. Предводитель обладает сакральными знаниями, устраивает несколько демонстраций своей силы». Я замолчал, глядя на Варвару Константиновну, и она продолжила за меня. «Здешний алтарь служил только одной цели. Трижды в неделю кровавый культ проводил обряд для того, чтобы привлечь на свою сторону заранее выбранных одаренных», — произнесла она чуть слышно. «В таком случае у нас по улицам Российской империи бродят около 80 культистов, которых мы не сможем определить до тех пор, пока они не устроят очередной обряд». «Похоже, у службы имперской безопасности будет немало работы», — кивнул я с сочувственной улыбкой. Но вы не забывайте, что это всего лишь одна из версий. Хотя я убежден, что во всем виноват сотрудник, который обладал доступом к знаниям по кровавому культу, тайно получив информацию, он сперва сам попробовал, а затем начал привлекать последователей. Обладая должностью в службе имперской безопасности, он имел возможность водить своих коллег за нос до определенного момента и всегда мог знать, что и как происходит в ведомстве, чтобы вовремя заметать следы. Варвара Константиновна кивнула. «Раз на этом все, мне, пожалуй, пора», — произнес я и уже направился к автомобилю, но вспомнил о прошлом деле и обернулся. «Кстати, Варвара Константиновна, вы же подняли труп любовника Анастасии Венедиктовны. Кто же его убил?» Некромантка фыркнула. Как оказалось, у него были огромные долги перед одной из банд. Свою любовницу он привечал ради содержания, с презрением произнесла Легостаева. Но, видимо, что-то пошло не так, и бандиты явились сделать из него пример для остальных должников. Я помолчал, обдумывая ее слова. «А что за банда?» «Музыканты», — ответила Варвара Константиновна. «Судя по тому, что я знаю, вы встречались с ее главарем, Иван Владимирович. Его кличка — Маэстро». «Как тесен мир!»